реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Ну как облака, ты так далека, в душе что-то вновь затая. Что, скажи, стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Даже в любви взаимной, муки одни, видно, рядом со счастьем они живут в любви. В реку смотрятся облака, я теперь в реку смотрю, вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Вроде наш разлад позабыт, но я теперь очень сердит. Ты что-то тая молчала полдня, теперь помолчу и я. Даже в любви взаимной, муки одни, видно, рядом со счастьем они живут в любви. Смотрятся облака, и вот в конце этого дня я слышу слова: прости, не права, целуй же, целуй меня.